Сила простоты. Фиаско некоторых товаров предопределено концепцией, в соответствии с которой они создавались. Неудача связана не с тем, что они не работают, а с тем, что их основной недостаток – отсутствие здравого смысла. Возьмем дезодорант Мэнон с витамином Е. Правильно, вы должны ежедневно опрыскивать витамином подмышки. Зачем, если только вы не хотите заиметь самые здоровые, самые витаминизированные подмышки в стране? Быстрый провал дезодоранта был неизбежным. Или возьмем Apple Newton, телефакс, бипер, ежедневник и перьевой компьютер в одном флаконе. Слишком сложно. Его ждала бесславная кончина. Слава пришла к другому, более простому органайзеру Palm Pilot. Наилучший способ проникновения в ненавидящую сложность и неразбериху человеческое сознание – сверхпростое сообщение. Многие наиболее эффективные программы продвижения базируются на одном единственном слове или фразе. Wells Fargo – быстро, Volvo – безопасность, Listerine – убивает микробы. Урок из всего вышесказанного таков. Не пытайтесь рассказать сразу все. Сфокусируйтесь на одном ярком атрибуте предлагаемого продукта или услуги и постарайтесь донести его до сознания аудитории. Атрибут этот должен выступить как неожиданный толчок, инициировать у потребителей вспышку озарения, донести до них возможность решения проблемы простым способом. Ментальная деятельность, которая мало напоминает ту, которую обычно называют интеллектуальной. Если в нахождении таких вот простых наборов слов и есть какой-то секрет, то я бы сказал, что заключается он в безжалостном редактировании текстов. Беспощадно вырезайте все, что, как и вы, могут сказать ваши конкуренты. Избавляйтесь от всего, доказательства чего требует сложного анализа. Избегайте того, что не соответствует восприятию ваших покупателей.